«Хорошо, я сейчас заканчиваю и выхожу», — сказала Юля в трубку. Она положила телефонную трубку, прибралась у себя на столе и, взяв сумочку, висевшую на стуле, покинула рабочее место. Выйдя из дверей офиса и пройдя по улице, она завернула за угол, где ее ожидал синий БМВ. За рулем сидел Андрей Голиков. «Привет!» — Юля потянулась и чмокнула его в щеку. «Привет!» — ответил он, улыбнувшись. «Куда едем?» «Мне все равно», — ответила она. «Хочешь, давай купим продуктов и поедем ко мне?» «Нет, к тебе мы не поедем», — сказал Андрей, заводя машину. «Давай уж лучше ко мне». «Почему?» — спросила Юля. «Ты прекрасно знаешь, почему», — ответил Андрей. «Потому что туда может заявиться Потапов. А это ни к чему хорошему не приведет. Но мы же не сможем вечно скрываться. Рано или поздно мы должны ему сказать о нас с тобой». «Не знаю», — проговорил Голиков. «Чего ты не знаешь?» — упорствовала Юля. «Ты что, хочешь сказать, что ты не уверен в чем-то? Как понимать твой ответ?» Андрей тяжело вздохнул и сказал. «Я хочу сказать, что пусть все идет, как идет. Не стоит торопить события и нарываться на неприятности. В конце концов, я, как и ты, работаю на него». «Ну и что?» — сказала Юля. «Мы уйдем в другое место». «Легко сказать», — протянул Голиков. Он тронул машину с места. БМВ, быстро набирая скорость, помчался по улице. Вслед за ним стартовала бежевая девятка, в которой сидели три человека – охранники из агентства «Легион». Но это была не последняя машина, устремившаяся за БМВ. Тут же с места тронулась шестерка, за рулем которой сидел Валет. Он уже определил, что за Юлей тайно следует группа охранников, и его задача была лишь держаться за девяткой. Однако он старался не упустить из виду и БМВ. Через некоторое время эта кавалькада остановилась у одной из девятиэтажек, в которой находилась квартира Голикова. Парочка скрылась в подъезде. Валет решил, что ждать бессмысленно. Скорее всего, до утра они не появятся. Его предположения подтвердились. Когда он рано утром подъехал к подъезду, девятка с охраной все еще стояла у дома, где жил Голиков. Наконец, парочка влюбленных появилась. Они прошли к стоянке, где был припаркован БМВ Голикова. Уселись в него, и сопровождаемые двумя машинами тайного эскорта направились к офису фирмы, где работала Юля. Высадив Королеву недалеко от офиса, Голиков поехал по своим делам. Девятка с охранниками осталась на посту. Валет направил свою шестерку вслед за БМВ Голикова.